Хорошо, заканчиваем. Сейчас у нас будет с вами тратака. Будем смотреть на свечку каждому. Я раздал там, подвое разобрались. Развернулись, попили водички. Сейчас у нас внешняя тратака. Садимся на расстояние вот вытянутой руки. Можно чуть поближе, поскольку свечка маленькая. Держащий может поставить руку на колено или на какую-то опору, чтобы не напрягаться. И смотрим на самую яркую часть свечки. То есть вот на централь, на вот, посмотрите, там вот рядом с фитильком такая прозрачная, голубенькая. Потом дальше идет яркая часть, желтая, оранжевая. И сверху такая более бледная часть. На большой свечке это достаточно, вот эти разделения будет. Больше видны. Так вот вам личная свечка, держите, тут далеко сидите. Здесь важно, чтобы ваши глаза, зрение не расползалось, не расфокусировалось. Как только оно начинает расслабляться и расползаться, внимание просто мягко возвращаете на место. При этом мы находимся в состоянии расслабления. Но мы тело не съеживаем, не заваливаем, сидим ровненько. И сейчас у нас еще будет джапа, то есть пропевание мантры ОМ трижды, три раза по семь раз. Представьте, что когда вы будете пропевать эту мантру, вот этот свет, он будет попадать вам в глаза, в голову, в мозг и очищать тем самым вот этот очистительным светом, сжигать все эти мысли вредоносные, какие-то установки неправильные. Вот этот вот облагораживающий, очищающий свет, он будет заполнять все ваше тело. Спокойный вдох. Дыхание. Вдох. Держим фокус, глазами держим, вдох. прикрыли глазки, посмотрели на внутреннюю свечку. Вот здесь у нас начинается антар-тратака, то есть внутренняя тратака. И в голове у нас начинается антар-джапа, то есть внутреннее пропевание мантры. Оно может быть у кого-то громче, у кого-то тише. На вдохе открыли глазки, снова сфокусировали на свечке. Снова джапа 7 раз, вдох. Продолжаем отслеживать у нас вот это внутреннее антар-тратака. Увидьте вот это пламя свечи или звездочку. Сильно не гоняйтесь за этим образом, как бы сквозь него смотрите. И так вот внутренне, мягко вошли в третий глаз ощущениями. Старайтесь поместить эту свечку вот в область межброви. Для этого мы слегка как бы подворачиваем закрытые глаза, слегка буквально в треть силы. И вот этот внутренний ом у нас продолжается в том или ином виде. И на вдохе открыли глазки. Вдох. Чувствуем по всему телу ощущение мантры гудения. Ставили свечку рядом с ковриком, наложили глаза на глаза основание ладони, уронили голову, глаза слегка подворачиваем вверх. Смотрим, наблюдаем за источниками света. Там их может быть один, может быть несколько. Может быть это свечка. Может быть где-то боковой свет, вдруг такую подсветку вы увидите. И это все нормально. Не пугайтесь каких-то вот таких вот. Могут быть яркие очень образы. И с закрытыми глазами приподняли голову, увели руки вниз. Посмотрели внутренним взором, остался или нет вот этот отсвет, вот это пламя. Может быть, в каком-то виде оно присутствует. Иногда такой даже черненький, как бы такое в негативе пламя, да? Среди такого светлого серого фона может быть яркое темное пятнышко или наоборот. И снова внимание в третий глаз. Мы как бы всеми своими ощущениями уходим в третий глаз, как бы изнутри головы. И если вы уже потеряли образ, то представьте себе, визуализируйте деревянный стол, на нем стоит свечка, и вы смотрите на пламя свечи и продолжаете вот эту внутреннюю тратаку. Вот в области третьего глаза представьте вот эту свечку. Сначала она как бы вот наружу. Теперь мы это пламя свечи перемещаем вот в свой третий глаз. Дыхание оно не замирает, оно такое поверхностное, но все равно идет у нас. Теперь представьте, что вот это пламя свечи, которое у вас в третьем глазу, оно начинает отдаляться от вас и превращается в яркую звездочку. И вот этот яркий, очень яркий свет звезды, то есть точечный такой вот свет. Если вы потеряли этот образ, представьте себе вот небо в тучах, и вот тучи разошлись, и вы видите такую единственную звездочку в просвет. И она вам светит прямо четко в третий глаз. Звезда, причем может быть в колечке. То есть, если это есть у вас, вы тоже не пугайтесь, это все так по правилам идет. Вот эта звездочка, если вы ее хорошенько уже чувствуете, видите, это вот как раз ключик к вашему истинному «Я». Если ничего не видите и не получается, ничего страшного. Тут просто практика нужна. И попробуйте соединить вот эту звездочку с вашей Вишну Грандха, то есть точкой на грудной клетке. И от этой точки вглубь ушли к позвоночнику, то есть к анахате чакре. Наша задача соединить сейчас точку третьего глаза, звездочку, и точку ближе к позвоночнику на уровне анахата чакры. А как соединить чакры? В любом доступном для вас образе, я сейчас не буду говорить. Пусть это будет ниточка, трубочка, может быть, проселочная дорога. Для кого-то понятен образ трубопровода, по которой идет там топливо. Кто там провода? Может быть, Wi-Fi. Образ должен понятен и близким. И стараясь не вываливаться из этого состояния, укладываемся в небольшую шавасану. Те напряжения, которые у вас еще остались в теле, на выдохе отпустили. Почувствуйте вибрацию в своем теле от пропевания мантр, от сегодняшней практики. И постарайтесь перенаправить внимание внутри тела так, чтобы ваше тело сейчас стало равномерно гудящим, то есть вот где-то гудение у вас больше, где-то меньше. Поэтому посмотрите, где у вас слепые, холодные места. И туда вниманием, на выдохе, пустите энергию, тепло, расслабление. Представьте, что ваше тело становится легким, невесомым. Оно отрывается от коврика и парит в воздухе невысоко над полом.